Несколько дней я с упоением читал и перечитывал статью «Первопроходцы». Маме я побоялся показать журнал. А вдруг порвет? Через неделю Марина позвонила мне и просила немедленно зайти к ней поговорить по очень важному делу. Всю дорогу в метро и троллейбусе меня мучили дурные предчувствия. Что-то мне не понравился ее голос. Совсем больной. Маринка – удивительная девчонка. Веселая, умненькая, способная и к наукам, и к спорту. Хороший товарищ. Я люблю ее как родную сестренку. Мы дружили с Маринкой всю жизнь, потому что мама дружила с семьей ее дяди еще до нашего рождения. Марина и ее старший брат Яша жили больше у дяди. Их родители были вечно в плавании, то Атлантика, то Индийский океан или Тихий. Отец Маринки, Фома Иванович Шалый, капитан дальнего плавания. Мать, Елизавета Николаевна, океанолог. Вот они оба и плавают на научно-исследовательском судне «Дельфин». Учились мы с Маринкой в одной школе. Только я закончил этой весной 10 классов, а Марина 8. Она первая увлеклась фигурным катанием, а затем и меня заинтересовала. Геннадий Викторович сразу поверил в нас. Он заставлял нас тренироваться до полного изнеможения. А после того, как мы с Маринкой заняли на чемпионате второе место в парном катании, он стал уделять нам еще больше внимания. Доводил до наивысших кондиций. Пока однажды Маринке не стало дурно. Чешков сам помог ей, дал под язык какое-то лекарство и развез нас по домам на своей машине. Он объяснил, что так иногда бывает с сердцем у подростков из-за быстрого роста, и не советовал говорить об этом нашему врачу. Маринка вообще никому не сказала, и мне велела молчать. Теперь к тренировке ее пока Геннадий Викторович не допускал. Неудивительно, что я волновался. Маринка ждала меня с нетерпением. Она сидела с ногами на диване, в красном платье и босиком. Дома был ее дядя, писатель Яков Николаевич Ефремов. На невысоком прямоугольном столике накрыли чай. Мы придвинули столик к дивану. Я сел рядом с Маринкой, а ее дядя в кресло. «Как себя чувствуешь?» – спросил я Маринку. Она хотела ответить, но у нее вдруг брызнули слезы. «Да ты что?» – испугался я. Не похоже это было на Маринку. Никогда не видел ее плачущей. Когда она больно расшибалась на льду, и то не плакала. Но она тотчас овладела собой. «Пей чай, Андрей!» «Да что случилось?» Маринка порывисто повернулась ко мне, так что взметнулись ее темные, прямые, блестящие волосы. «У меня был серьезный разговор с Геннадием Викторовичем. Знаешь, что он мне сказал?» «Что? Ты только не расстраивайся так!» «Он сказал, для большого спорта ты уже не подойдешь. Ты бесперспективна!» Я едва не пролил чай. Маринка чуть сощурила глаза. Необыкновенные у нее глаза. Светлые, лучистые, серо-голубые. И у ее дяди такие же глаза, и у матери. Семейная особенность. «Слышишь, Андрей, он хочет пригласить к тебе партнершей Таню». «Он так сказал тебе?» «Мне он этого не говорил, ребята передали. Чешков уже договорился с ней. Ей ведь давно хотелось быть твоей партнершей, потому что с тобой она далеко пойдет. Предложат тебе ее завтра-послезавтра». «Никогда не соглашусь, нужна она мне. Но почему? Почему он решил, что ты прихворнуть каждый может?» «Черт знает что!» – раздумчиво протянул Яков Николаевич. «В 12 лет девочка получает награду на чемпионате страны, на другой год вторую, А в 15 лет она уже бесперспективна?»